Бесчестность Небесного Императора. Небесный Император хоть и приблизился к магической формации, но входить не спешил. Он скользнул взглядом по светящимся линиям, по останкам старших сыновей. Лицо его не изменилось. Младшего сына он взглядом не удостоил. Он прокручивал в мозгу варианты возможного развития событий. Его нельзя было считать ни хорошим отцом, ни хорошим правителем, но он был хорошим стратегом, когда дело касалось темных замыслов. Теперь, лишившись возможности использовать заложников, свою козырную карту, он принужден был менять планы. Старшие сыновья его надежд не оправдали, а вот младший неприятно удивил тем, что заявил о втором своем обожествлении. Тайцзы стал богом небесных зеркал, но, вероятно, еще не научился толком ими владеть, поскольку не использовал их в поединке со старшими принцами. Вот это обнадеживало. Небесные зеркала могли быть страшным оружием в руках осведомленных. При умелом использовании ими можно было даже свести на нет любые атаки. Значит, Тайцзы полагается на собственную силу и призванное духовное оружие. Не принимать во внимание это тоже нельзя. Небесный император еще помнил, как младший принц кулаком проломил ему драконьи доспехи. А ведь тогда он был еще мальчиком, и, вероятно, сила его с тех времен только возросла. Не говоря уже о том, что он стал лисьим богом. Какой вывод из этого следует? Близко подпускать его к себе нельзя. Лучше всего было бы разрушить магическую формацию и спровоцировать демонов на атаку. Но магическая формация установлена по всем правилам. Так просто ее не взломать. Нужно, чтобы Тайцзы получил серьезные ранения или ментальный шок. А среди демонов еще и Тайлун, который точно не позволит демонам вмешаться, и сил у него на это хватит. Небесный император покривил губы. Обстоятельства складываются не в его пользу. Но ведь он небесный император, а Тайцзы всего лишь мальчишка. Небесный император поднял руку, небрежным взмахом кисти указывая на магическую формацию. Град небесных молний обрушился внутрь. «В небесном вызове не упомянуто, что нельзя использовать призыв», — оборонил небесный император. «Призыв должен быть произведен в пределах круга», — сурово сказал Лидзе. «Предполагает, но не обязывает», — с улыбкой ответил небесный император. «Постулатом это не является, всего лишь интерпретацией». Небесные молнии опять обрушились внутрь круга. Ху Фэйцинь прикрыл лицо рукавом, заслоняясь от пыли. Ни одна из молний в цель не попала. «Он не целился в меня», — подумал Ху Фэйцинь. «Молнии просто бьют в землю. Но для чего? Создать дымовую завесу?» «Это бесчестно», — сказал Лидзе, с отвращением глядя на небесного императора. Тут и головы не повернул. «И это тоже лишь интерпретация», — сказал он, посмеиваясь. «Небесные молнии», — прошипел Ху Вэй. «Хм...» — сказал Лао Лун, для которого и дымовая завеса не была помехой. Но он прекрасно видел, что происходит в магической формации. «Они промахиваются. Ни одна в Хушене не угодила». «Конечно!» — несколько сварливо отозвался Ху Вэй. «Фэйцинь ловкий, он увернется». «Нет, это другое», — качнул головой Лао Лун. «Он даже не увертывается. Молнии промахиваются или не долетают. Это не прицельная атака». «Тогда что?» «Не знаю», — задумчиво сказал Лао Лун. «Устрашение?» «Как Тайцзы, Хушень небесные молнии использовать не может. Это прерогатива небесного императора или Дзе как генерала небесных войск и старшего бога войны. Отвлекающий маневр?» Он был несколько озадачен, что небесный император остался стоять за пределами магической формации. «Он подл и коварен», — подумал Лао Лун. «Но я не назвал бы его трусом. Так почему же?» Небесные молнии обрушились в круг третий раз. Ху Фэйцинь вскрикнул, переступил ногами. Глаза его широко раскрылись. Его собственная рука, правая рука, в которой он держал копье, шмякнулась на землю, отрубленная. Кровью полоснула по земле. «Фэйцинь!» — рявкнул Ху Вэй, метнувшись вперед, но Лао Лун остановил его. «Он же ранен! Убери от меня свои лапы!» Ху Фэйцинь испытал легкий шок. Неизвестно почему, лишившись руки, но шок длился лишь несколько секунд. Он прекрасно знал, что ни одна из молний в него не угодила, и что небесный император не вошел в круг. Значит, кто-то или что-то еще лишило его руки, используя пылевую завесу, чтобы скрыть собственное присутствие. Ху Фэйцинь взмахнул перед собой левым рукавом, разгоняя пыль волной ци. В магической формации помимо него самого и трупов старших принцев был человек в маске. С его короткого меча капала на землю кровь. «Запрещено использовать подручных во время небесного вызова», — рявкнул Ли Цзэ. «Тайная служба небесного императора считается его тенью», — сказал небесный император с отвратительной ухмылкой. «Нарушением это не является». «Вот значит как», — сказал Ху Фэйцинь. Голос его был спокоен, несмотря на чудовищное ранение, и не дрожал. Ху Фэйцинь наклонился, подобрал отрубленную руку и приставил ее на место. Драконья кровь в его теле тут же запустила механизм регенерации, и рука приросла, не оставляя даже шрама. Ху Фэйцинь согнул и разогнул руку, чтобы проверить, как действуют суставы. Потрясены были все — и демоны, и небожители. «Даже лисьи знахари на такое не способны», — пробормотал Ху Цзин. «Прирастить руку за пару секунд?» «Это моя кровь», — сказал Лао Лун, не без самодовольства. «Так просто его не разделать». Небесный император был потрясен не меньше остальных, но тут же решил воспользоваться ситуацией и повлиять на общественное мнение. «Смотрите!» — воскликнул небесный император. «Он уже лишился человечности. Только демоны могут приращивать конечности. Даже богам такое не под силу». Небожители пришли в смятение. Даже Ли Цзэ был ошеломлен настолько, что не нашел нужных слов, чтобы возразить небесному императору. Ни одна небесная техника на такое не была способна. Небесные лекари могли прирастить конечности, но на это уходили недели и даже месяцы. Но чтобы вот так, прямо во время сражения, взять и приставить себе руку, чтобы она приросла и действовала как раньше, они все даже забыли, что использование подручных запрещено небесным вызовом. Демоны, опомнившись, разразились восторженными воплями. «Хушень всемогущ! Хушень непобедим!» Хувей приложил руку к груди и выдохнул. Пожалуй, он впервые в жизни почувствовал благодарность к Лао Луну за тот возмутительный инцидент с кровью. Но он ни за что бы в этом не признался. «Вот значит как», — повторил Ху Фэйцинь, поднимая небесное копье, которое снова приняло форму лисьего копья. Удивленным Ху Фэйцинь не выглядел. Он знал, что честным поединок не будет, еще когда небесный император остановился у границы магической формации. На то, чтобы избавиться от человека в маске, у него ушло всего несколько секунд. Ассасины хороши, когда действуют из-под тишка. Но в открытом противостоянии разве могут они сравниться с Богом? Ху Фэйцинь всего лишь прищелкнул пальцами, и лисий огонь испепелил его. Не осталось ничего. Даже короткий меч был пожран синеватым пламенем и обратился в ничто. «Поскольку Хуан Динь спешит воспользоваться моим приглашением», — ровным голосом сказал Ху Фэйцинь, «придется повторить его». Он приподнял небесное копье и чуть ударил им в землю. Магическая формация всколыхнулась и расширилась, захватив и то место, где стоял небесный император. Произошло это так быстро, что небесный император не успел отскочить. «Теперь», — продолжал Ху Фэйцинь, «нам никто не помешает». Сказав это, он улыбнулся улыбкой лисьего демона.